Глава 19. Брайан еще долго смотрел на Ребекку в попытке понять, врет она или нет. Его лицо оставалось каменным, непроницаемым, хотя проклятые глаза все равно не просто говорили, а кричали о том, как сильно он хотел осознать, что все это лишь его слуховые галлюцинации. Он ощущал сгусток всех эмоций и чувств, которые приходилось скрывать. Большой ком из тысячи слоев подбирался к сердцу, скребся там, под веками начинало жечь, так как слишком много правды, вылезающей наружу, было в его взгляде. Но он не имел права поддаваться. Ему почти удалось поставить блок, но стальная выдержка начала медленно плавиться, когда фраза прозвучала вновь. «У нее выкидыш». «Ты врешь! Скажи, что ты врешь!» Он схватил Ребекку за плечи и один раз встряхнул ее. Но она полностью погрузилась в себя. Ее уже не заботила реакция Брайана на ее слова. «Ребекка!» — повторил Брайан, уже сильнее сдавливая ее резко ставшее хрупким тело. Снова ничего. Сложно было назвать ее эгоисткой в данный момент. Брайан прекрасно понимал, каким отвратительным он выглядел в глазах Ребекки после фактов, которые он так грубо вылил на нее. Лишь поэтому он не старался больше выяснить ничего у крайне шокированной темной. И эта слабость пропустила крошечную иглу в голову, на острие которой плясала безумная мысль, отчаянная и запретная. Брайан сверлил взглядом дверь, прикидывая, сколько времени ему понадобится, чтобы добраться до Авроры. Сжимал и разжимал пальцы, пытаясь унять напряжение и зуд в ладонях. Всхлип. Чертов всхлип девушки рядом походил на щелчок зажигалки. Только крошечный огонек поджег не густую и вязкую боль, а сухую ярость. Брайан уже весьма умело переключил себя. Он метнул взгляд в неподвижное и даже ссутулившееся тело, и рука, повинуясь воле маски хозяина, схватила ладонь Ребекки. «Куда мы?» — хрипло спросила она, когда ей в лицо ударил холод коридоров. И снова, кажется, миллионы незнакомых глаз устремились на нее. Но теперь без желания, а с откровенным удивлением. «Нет, прошу!» Она увидела дверь, за которой всегда чувствовала, что себе не принадлежит. Дверь идиотского зала, где сидел он. Правитель. А теперь еще и ее отец. «Не делай этого со мной!» Ребекка уже визжала. Она была в плену всех своих страхов, детских воспоминаний и травм, которые никто не залечивал. Она сама заклеивала их пластырем, но глубоко никогда не копала. Оттого и была такой сильной, пока Брайан не содрал все к чертовой матери. «Умоляю!» Последний ее крик разбился в глухом скрипе больших дверей. Брайан упорно тащил ее в зал, мысленно разговаривая с самим собой. Таким образом он успокаивал себя, внушал себе, что это единственный правильный выход. Брайан остановился, когда, увлеченный беседой с одним из приближенных правитель, переключился на них. Мужчина бегло окинул взглядом безэмоционального преемника, после чего оторопел из-за состояния Ребекки. «Стоило мне вернуться из весьма уютной комнаты в этот зал, как жизнь преподнесла сюрпризы», — начал правитель протяжно, кивнув собеседнику, когда тот поторопился удалиться. «Полагаю, ты рассказал ей все, и отреагировала она весьма необычно для самой себя. Ребекка, солнце, ты стала очень ранимой». «Заткнись», — прошептала она. Ее ладонь крепче сжала руку Брайана, и сама она потянулась к нему и спряталась за его спиной. Что бы сейчас ни происходило, она чувствовала, знала, что может положиться на Брайана. Ее догадка подтвердилась, когда его пальцы едва сжались в ответном жесте, и он отступил в сторону лишь на один крошечный шаг, чтобы приоткрыть ее лицо. «Сейчас это едва ли имеет значение», — холодно отрезал Брайан. «Ребекка заявилась ко мне и сказала, что у Светлой произошел выкидыш». Высокомерие правителя сменилось удивлением. «Надо проверить», — продолжил преемник. «Вам же был важен ребенок этой блондинки». Брайан чуть не оглох от грубости собственного голоса. Звучал он настолько естественно, что самому становилось противно от любых слов, сказанных ради поддержания образа. «Сегодня уже не успеешь. Сделаешь это завтра, как только стемнеет. «Если окажется, что наша дорогая Ребекка соврала», — начал раздраженно правитель, но Брайан его перебил: «Нет, ее вы не тронете». Правитель нахмурился, его лоб покрылся морщинами, а взгляд въелся в Брайана. Он совершенно не понял подобного благородного порыва преемника, но предположения, которые уже полезли в его голову, Брайан пресек сразу: «Я не хочу, чтобы ту, которая будет дальше рожать от меня, имел какой-нибудь сброд. Кроме того, если на ее теле появится хоть один синяк, я вырву руки всем, кто имел к этому хоть какое-то отношение. Мне изуродованная спутница не нужна». Стоявшая за спиной Ребекка даже выдохнула. Влияние Брайана возросло настолько, что правителю пришлось быстро согласиться. Еще больше поражало, как мастерски Брайан обводил его вокруг пальца. Сомнений не было, что многое изменилось, что Брайан стал грубее и безжалостнее, но чувства до сих пор жили в нем. Он даже не смог скрыть их от Ребекки, когда услышал бред про Аврору. Он не забыл об их дружбе, спасая ее от планов правителя. Резал изнутри, да, но все равно заботился, так как сейчас позволяли обстоятельства. «Тогда я пойду», — сказал Брайан, не сомневаясь, что его услышали. «А Ребекка? Она останется», — твердо заявил правитель. «Уверяю, я ничего с ней не сделаю. Лишь хочу поговорить с собственной дочерью». Рвота подступила к горлу сразу, как прозвучало последнее слово. Было проще застрелиться, чем попытаться привыкнуть к новому статусу. Только об этом Ребекка и думала, прокручивая картинку того, как все могло для нее закончиться. Занятие было настолько увлекательным, что она почти не заметила, как отстранился от нее Брайан. Ее охватила паника, когда она услышала, как закрылась дверь. Теперь она осталась наедине с правителем, и после последних новостей она почувствовала, как страх, который копился все эти годы, вырвался наружу. «Ты напугана?» — спросил правитель, делая шаг к Ребекке. Она же не сдвинулась с места. «Первый раз вижу тебя настолько подавленной. Что вызвало такую реакцию? Что я твой отец или что у тебя родился именно сын? Знаешь, мне не удалось стать отцом преемника, но я хотя бы смог стать дедушкой. Это тоже весьма почетно». Покрасневшие от пролитых ранее слез глаза заметались по совершенно безмятежному лицу правителя. Она уже не ревела, да и вообще не имела привычки пускать слезы после стольких лет тренировок. Заметив замешательство в глазах Ребекки, правитель спросил: «Брайан тебе не сказал, что ваш сын получился настолько удачным, что его назначили преемником уже в 3 года? Как же он мог упустить столь радостную новость?» Только вот совершенно никто не скакал от радости по залу. Тот факт, что мальчика назначили преемником так рано, делал очевидным многие вещи. Во-первых, его уже могли начать воспитывать так, чтобы он стал копией правителя. Во-вторых, методы будут далеко не щадящими. В-третьих, он легко будет впитывать это все в себя, так как еще совсем мал. «Только не говори, что у тебя проснулся этот материнский инстинкт». Видимо, именно это и произошло. И уже давно. Откровенничать не хотелось ни с кем, надо было самой попробовать разобраться, но правитель видел ее насквозь. Сейчас она не управляла собой и своими эмоциями. Она смотрела с презрением, сжимала губы, но сутулилась. Хотя никогда этого не делала. А значит, с трудом выносила бурю, которая обрушилась на нее. «О, Ребекка! Моя милая дочка!» «Не надо!» — сквозь зубы заговорила она. «Не надо меня так называть!» «Почему тебя это так взволновало? Раньше тебя даже не беспокоило, кто твой отец. А сейчас ты вдруг решила, что несчастна из-за того, что папа тебя не любил? Я тебя, видимо, удивлю, но все темные растут без этого». «Но ни один темный не страдал всю жизнь от рук собственного отца», — не сдержалась она. «Никому из темных не приходилось осознавать, что его породило существо максимально гадкое даже для темного мира». «Все бы гордились этим», — безразлично заметил правитель. «Да вы ведь уже готовите пытки для собственного внука!» И вот она, золотая жила. Правитель засиял, и дальнейшие попытки Ребекки выпустить пар стали для него настоящей музыкой. Он ждал с предвкушением, когда ярость потухнет в расширенных зрачках темной, и руки, которые она активно вскидывала после каждой фразы, упадут от бессилия. Ребекка замолкла и в страхе, что ляпнула лишнего, сделала шаг назад. Но взгляд правителя сразу поймал это движение, поэтому ей пришлось застыть на месте. «А что, если я не буду над ним издеваться и плюс к этому позволю тебе с ним видеться?» «Это точно розыгрыш. Коварная игра на слабостях девушки, внутренний мир которой менялся так же, как и у Авроры». Ребекка сначала не поверила, что все правильно поняла. Она почти неслышно произнесла: «Что вы такое говорите?» «Я предлагаю тебе сделку, которая осчастливит всех. Тебе просто надо будет помочь мне совершенствовать Брайана в нужном направлении, если ты понимаешь, о чем я». Конечно, Ребекка понимала. Условия даже казались ей весьма привлекательными. «Но вы ведь уже добились того, чего от него хотели». «Не совсем. Я хочу довести его до самого края, чтобы он жаждал крови больше, чем чего-либо другого в этом мире. Чтобы убивал не только по моему приказу, а потому что ему так хочется. Он тот, кто поведет темный мир против светлого. Максимальная жестокость и бесчеловечность будут идеальны в такой ситуации». Остолбенение, в котором пребывала Ребекка, правитель воспринял положительно, поэтому продолжил с большим энтузиазмом. «Вижу, как тебя все это заинтересовало. Поэтому я с радостью помогу тебе принять правильное решение. Следуй за мной. Сегодня твой малыш здесь». И она пошла. Мало соображая, оценивая обстановку, пошла по коридорам в какую-то неизвестную комнату. Слышала она только, как колотилось ее собственное сердце. За дверью не было никого, кроме безмятежно спящего ребенка. В тот же момент, как она услышала его тихие ерзанья и увидела личико, когда он полностью повернулся к ней, перестала дышать. Все сжалось. Она стояла бездвижно и позволяла слезам скатываться по щекам. Мальчик очень походил на Брайана. Ребекка не могла оторвать глаз от него. Она подходила все ближе, намереваясь хотя бы невесомо прикоснуться к нему. Ребенок почувствовал приближение и совершенно неожиданно проснулся. Его сонный взгляд сразу направился в сторону Ребекки. Он сладко причмокнул, после чего начал вставать. Ребекку обдала холодом. Она выбежала из комнаты, осознав, что чуть не попала в самую страшную ловушку. Чуть не повелась на то, что скребло на сердце. Почти согласилась на предательство, чтобы иметь возможность быть рядом и хоть как-то помогать этому несчастному ребенку. Но что-то одернуло ее. Включила разум в самую последнюю секунду, и она сбежала. Только Брайан у власти мог изменить ход событий, и никакие уловки правителя не должны были сбить их всех с нужного пути. Она уходила с твердо принятым решением игнорировать все, что ей сегодня открылось, и не чувствовала взгляды в спину. Один самодовольный, упивающийся тем, что слабости, которых не должно быть у темных, играли ему на руку, а другой — сонный и любопытный, еще пока что не ставший жестким после всех воспитательных процедур. На следующий день я чувствовала себя по-особенному вымотанной. Мне несколько раз звонила Джой с целью вновь разделить со мной свою позицию насчет темных. Разговоры начинались достаточно дружелюбно, но под конец ее голос терял всю эмоциональную окраску. Дейв уже стал выхватывать у меня телефон, как только слышал, что мне кто-то звонит. Он больше не позволял мне разговаривать с Джой, а делал это вместо меня и умело поддакивал на любые ее слова о темных. Кроме того, он убедил меня, что Джой постепенно теряла энтузиазм в стремлении настроить меня против темных, и иногда в ее речах происходили сбои. Она то и дело спрашивала, что вообще только что говорила. Также мне пришлось быть максимально улыбчивой и радостной, так как в гости зашли родители Дэйва. Его мама отдушила меня заботой и наставлениями. Вопреки ее убеждениям, я не нуждалась в советах, как быть хорошей мамой. Меня мало волновала смена подгузников. Вот если бы она рассказала, как помочь ребенку выжить, я была бы ей несказанно благодарна. И Дэйв опять проявил чуткость. Он выпроводил своих родителей и сделал это весьма корректно. Да его, вероятно, самого начало тошнить от всего цирка, который происходил в нашей квартире. Именно поэтому я уснула быстро. В тревогах и переживаниях, но все же уснула. И открывала глаза каждый раз, когда казалось, что кто-то стучит в окно. Или не казалось? Я встала с постели, когда стук-пароль, придуманный Брайаном, стал громче и отчетливее. Что ему сказала Ребекка, раз он пришел вновь? От волнения у меня тут же взмокли ладони, лицо вспыхнуло, а сердце затрепетало. Но как только я открыла окно, то заставила себя отказаться от любых приятных чувств, установила блок и настроила себя на холодный прием, как того требовали обстоятельства. Первые секунды нахождения Брайана в квартире длились вечность. Тяжелая тишина, напряжение и выстроенная стена недосказанности, догадок и вынужденных мер — все это я ощущала каждой клеточкой тела. Но потом плечи Брайана расслабились, и на выдохе он тихо произнес: «Она соврала. Все хорошо». Я быстро догадалась, что заставила Брайана навестить меня. Ребекка сказала, что со мной или с ребенком что-то произошло. Весьма жестоко с ее стороны. И я поклялась себе, что разберусь с ней и попрошу больше никогда не пугать так Брайана. Мы долго молчали и стояли совсем неподвижно. Так было намного спокойнее и проще, чем если бы он с порога стал унижать меня и хамить. Но сцена все же затянулась, и нужно было сделать первый шаг в нашем представлении. «Зачем ты пришел?» — спросила я, тут же придавая своему виду максимальное отчаяние. Я неторопливо достала лист бумаги из стопки на столе, ручку, и поплелась ближе к окну, где лунный свет был ярче, и я могла разглядеть хотя бы слабые очертания букв. Заметив мое приближение, Брайан слегка качнулся в сторону, но все же остался стоять на месте. «Ты что, даже не хочешь меня обнять или поцеловать? Не скучала?» Знал бы он, как сильно я хотела в нем раствориться. Даже извительность, с которой он задал вопрос, не погасила мое желание. «Ты объяснишь мне, что происходит?» Я положила лист на подоконник и почти вслепую вывела вопрос: «За тобой следят?» В ответ Брайан указал на место за ухом. «Что ж, мы убедим наивного правителя в том, что он победил». «Твоя подружка пришла ко мне и ляпнула, что у тебя выкидыш. Меня раздражают подобные провокации. Я же тебе все объяснил, дорогуша». «Я отказываюсь это слушать». «Давай мы упростим задачу обоим. Да, между нами что-то было, возможно, даже много приятного. Но ты же сама понимала, что наше баловство до добра не доведет». «Не верю, что ты разлюбил». Я заставила себя заплакать и намеренно громко шмыгнуть носом. «Брайан, я не верю, что ты сдался и проиграл!» «Я не проиграл. Просто...» Он сделал паузу, как будто действительно задумался. «Перестал чувствовать. Дышать стало легче, когда все то, что тревожило меня, вмиг испарилось. Я не откажусь от легкости, которая внутри меня появилась. Не откажусь от силы, которая была дана мне с рождения, и применю ее правильно. Ты не стоишь того, чтобы все это вновь потерять». Брайан говорил так, будто не притворялся. В груди даже кольнуло от его последних слов, и я испугалась, что попала в ловушку собственных мечтаний. «В тебе больше не осталось света?» «Не знаю. Возможно, что-то есть, отрицать не буду. Меня не совсем посвящают в то, что происходит с моим организмом». Ради представления собственных эгоистичных желаний я поднесла руку к груди Брайана, положила ее на сердце и сама придвинулась так близко, что кончик носа коснулся ткани его толстовки. «Не поверю, что все кончено», — Прошептала я, ластясь к нему, и надеясь, что правитель понимал мои посылы как нужно. Если бы я с порога накинулась на Брайана с агрессией, то мы вряд ли звучали бы правдоподобно. «Не поверю, что ты способен так поступить». «Кажется, ты забыла, что я все-таки темный». Брайан оттолкнул меня, и я разрыдалась сильнее. «Зачем это все было нужно? Зачем я тогда доверилась тебе?» Вопрос прозвучал громко, с надрывом. Совершенно неожиданно для меня Брайан одной рукой взял лист с ручкой, а второй схватил меня за запястье и повел к столу. «Вы светлые все до отвращения наивные. Ты думала, что я все это время любил тебя? Верила, что наши встречи имеют долгосрочную перспективу?» Он включил настольную лампу и быстро написал что-то на листочке. Я и забыла совсем, что он теперь может находиться при включенном свете. «Да, потому что я любила тебя. И люблю сейчас. Я не отдам тебя правителю». Я опустила взгляд вниз и прочитала вопрос: «У тебя действительно все хорошо?» Брайан отдал мне ручку, и пока я писала ответ, сказал мне спокойным, но унизительным тоном: «Я не принадлежу правителю или тебе. Пойми, что никто не проиграл и не выиграл. Я просто выбрал правильную сторону. К твоему сожалению, оставив таким образом тебя без опоры, но мне плевать». «Все хорошо, мы здоровы. Ты как? Я помогу тебе всем, чем смогу, ты не один». «Уходи», — пролепетала я, представляя свою реакцию, если бы верила в его слова. Мне бы хотелось заткнуть его, встряхнуть или прогнать. «Оставь меня, раз тебе плевать. Брось меня прямо сейчас, раз между нами все кончено». Я упиралась ладонями в столешницу, с силой сжимая ее пальцами, и в нетерпении ждала, что напишет Брайан. Но вместо четкого объяснения появилась короткая фраза: «Все под контролем, просто дай время». «Сначала ты родишь, и мы заберем этого ребенка себе, после чего я лично избавлюсь от тебя». На последних словах, которые откровенно напугали меня, рука Брайана накрыла мою. Он не сжимал ее, а касался невесомо и едва ощутимо, но как же сильно это влияло на меня. Я почти не дышала, наслаждаясь этим контактом, и мысленно благодарила его за смелость и стойкость. Меня медленно начинало плавить, ноги подкашивались, а он держался и тем самым заставлял меня продолжать с новыми силами. «Вы не получите ребенка!» «Тебя не спрашивали». «Я заберу вас обеих, как только стану правителем. Никто вас и пальцем не тронет». «Убирайся отсюда, пока я не...» «Не затопила эту комнату своими слезами? Ты хоть попрощалась со своей семьей? Я думаю, они бы хотели повидать дочку в последний раз». Я забрала ручку у Брайана левой рукой и с непривычки начала неаккуратно писать, одновременно с яростью говоря: «Я возненавижу тебя!» Мое собственное сердце заныло от сказанных слов. Фальшь в интонации, в произношении никто не мог заметить, кроме Брайана, который чувствовал, как меня трясет, и видел на лице все мои внутренние муки. Я почти закончила фразу, почти написала то, что действительно хотела сказать: «Я тебя л...» Он остановил меня, после чего ниже написал: «И я тебя». «Куда хуже безразличия, Аврора. Именно это к тебе я испытываю», — поставил он точку. У меня просто больше не осталось сил сдерживаться. Я начала рыдать сильнее и естественнее, что было весьма кстати. Только совсем не из-за того, во что должен был верить правитель. Мне было невыносимо стоять настолько близко с Брайаном и не иметь возможности сказать все, что я хочу. Даже прикоснуться к нему не могла так, как требовало все нутро. Веяло такой ностальгией, что становилось еще паршивее. Я перевернула ладонь под ладонью Брайана, и, к моему огромному счастью, он позволил мне сплести наши пальцы. В это же мгновение, когда в груди стало еще тоскливее и одновременно теплее, он быстро поцеловал меня в макушку. Мы оказались на тонкой грани, когда уже любой шаг мог сделать хуже, только понимание этого помогло мне отпустить его. Я до сих пор ощущала его прикосновение на себе, фокусировалась на чувствах, которые хранились в этих мгновениях, в короткой, но такой важной для нас переписке. Мне его не хватало. Но крупицы, которые он смог дать мне сейчас, помогут мне пережить разлуку с Надеждой на скорую и полную разговоров, прикосновений и поцелуев встречу. 2 месяца спустя. «Девушка, мы приехали! Девушка!» «Что?» — я резко выпрямилась. «Я говорю, что мы приехали!» С переднего сиденья на меня смотрел таксист. Он мягко кивнул в сторону двери, и я наконец-то окончательно пришла в себя. Голова кружилась, но мысли прояснились. «Прошу прощения!» Я быстро расплатилась и покинула автомобиль, все еще сонная. Даже не поняла, как уснула по дороге от Бейли к торговому центру, где хотела примерить найденные в интернете штаны для беременных. Нужно было срочно купить что-то вкусное и подзарядиться, чтобы выдержать шопинг в одиночестве. Дэйва задерживали на работе, а Джой я позвать не могла. На самом деле, на другой конец светлого мира меня приманила не только нужда в обновке. В социальных сетях одного магазина с уходовой косметикой я увидела на фотографии сотрудников весьма знакомое лицо. Я побывала в разных отделах, в разные дни, учитывая график, но так и не столкнулась с нужным человеком. Осталась финальная точка. Взяв молочный коктейль с карамельным сиропом в отделе со сладостями, я побрела по широкому коридору, разглядывая вывески и витрины. Меня привлекли яркие буквы, кричащие о скидках в том самом магазине косметики, и я замедлилась. В это время мимо меня пролетела девушка в форме консультанта. Взгляд сразу зацепился за нее, и я подумала сначала, что мне привиделось, не поверила собственным глазам. Даже поморгала несколько раз и подошла ближе ко входу, чтобы рассмотреть сотрудницу, которая секунду назад неслась по торговому центру, а сейчас вежливо приветствовала клиентов. Это была Амелия. Никаких сомнений. В паре метров от меня стояла подруга, о которой мы не слышали уже долгие месяцы. Она ничуть не изменилась и все так же старалась продемонстрировать свою женственность, даже когда суетилась. «Не может быть», — выдохнула я, переступив порог магазина. Я надеялась встретить ее, но все равно сомневалась, что получится. Я не знала, стоит ли подойти к ней, нарушить ее затянувшиеся прятки. От волнения у меня даже ладони взмокли и щеки покраснели, и чтобы освежиться, я приложила стакан к лицу. Внезапно я почувствовала тяжесть в животе, затем нарастающие силы спазм. Это не могли быть схватки, ведь примерная дата родов стояла только через 5 недель. От дискомфорта я все же нахмурилась и схватилась за живот. В таком состоянии меня и заметила Амелия. Ее лицо побледнело, а глаза налились тревогой, когда я скрючилась от нового приступа боли.